над облаками танцплощадка совершает лиц круговорот. Разодетый коллектив, бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот. В нашем пыльном городке, кроме школы и вокзала, есть еще дворец культуры, в нем второй этаж. Там на круглом пятаке, в стенах актового зала, как всегда, по воскресеньям выступает наш провинциальный джаз-бэнд. Дантист, художник и мент, не за гроши барыши, а просто так для души. Скользит по струнам рука, по воскресеньям в ДК вам дарит радость и шанс Его Величество джаз. Джаз. В этом зале, как на грех, все знакомы поименно, и буфет молниеносно взят на абордаж. Ведь растил с рождения всех 8 раз краснознаменный, очень даже образцовый дом культуры наш. Собираются к 6, ну, конечно, не эстеты, заводская, слободская, дерзкая шпана. Но сегодня не в чести финки, цепи и кастеты, потому что в этот вечер выступает наш провинциальный джаз-бэнд. Дантист, художник и мент, гроши барыши, а просто так для души. Скользит по струнам рука, по воскресеньям в ДК вам дарит радость и шанс Его Величество джаз. Провинциальный джаз-бэнд, дорогой инструмент, ласкает вытертый гриф, несложный в общем мотив. Провинциальный джаз-бэнд, дантист, художник и мент, сегодня снова для вас Его Величество джаз. Джаз, Его Величество джаз, джаз, джаз, джаз, джаз.